а выдумка министра Булыгина, она привлекала его внимание словами: «Подготовку к восстанию продолжим мы, если Булыгинская дума будет созвана. Подготовку к восстанию продолжим мы, если Булыгинская выдумка будет провалена, как этого мы хотим». На все затеи царской монархии у рабочих должен быть один ответ — широкая пропаганда революции, самовооружение, всенародное восстание и захват своих прав. Он хмуро глядел на неровно набранные строчки, на очень жирно оттиснутый заголовок прокламации, раздумывал. Да, им не нужна Булыгинская дума в любом своем качестве. Они стремятся только к одному — к восстанию. Ну что же, это может быть даже и лучше, чем посулы Булыгина. Дума без прав. Какая это дума? Ей-богу, не только рабочим, она и мне не нужна. Иван Максимыч бросил листовку на стол, пощипывая колечки бороды, откинулся на спинку мягкого кресла. Торговал всегда он удачно. Торговля принесла ему начальное богатство. Затеял развернуться пошире, не только продавать, но и производить товары. И в этом не ошибся. Еще обильнее потекли прибыли. В том и другом случае своя рука была направляющей дело. Конечно, конкуренция, соперничество, но если иметь голову на плечах, Гурдус затеял с ним состязание в торговле с бруей, хотел перехватить подряд на поставку седел для кавалерии упряжи, для артиллерийских частей. Под носом у него подписал контракт с интендантством, выгодный контракт. Все свои деньги вложил в это торговое предприятие, хотя и знал, что Василев тоже заинтересован в поставках сбруи военному ведомству. Да, это стоило большой трепки нервов, стоило и большого напряжения ума. Но 10 000 шальных расходов сделали свое дело. Контракт с Гурдусом расторгнут якобы из-за несоответствия качества сбруи условиям интендантства, и договор заключен с ним, с Василевым. Это дает, даже за вычетом поощрения интендантам, около 70 000 чистой прибыли. А Гурдус практически разорен, или во всяком случае как соперник выбит надолго. Кому он теперь в розницу по штучке сумеет распродать кавалерийские седла и артиллерийскую упряжь? Опаснее Петруха Сиренев. Этот бьет не по одному какому-то направлению. Он всюду, во всем оказывается на его пути. И опаснее тем еще, что породнился с Барановым, а Баранов легко может исхлопотать ему любой кредит. С Петрухой борьба будет тяжелая. Правда, Кожевин на завод спалил ему кто-то. Но Сиренев не Гурдус, его надолго это не выбьет. Надо искать свои средства борьбы. Подумать можно найти. Вообще все, что касается коммерческих дел, хотя и сложно, но ясно. Менее ясно то, что он вынужден теперь ввязываться все больше в политику. Она ему нужна не ради речей, нужна, чтобы дальше двигать и торговые дела, и промышленные. Для этого теперь одной смекалки мало, необходима власть. Черт его знает, какой бешеной силой стала эта политика. Надо уметь угадывать все ее повороты, где двигать ее вперед, где отводить вбок, а где и останавливать вовсе. Он встал, прошелся по мягкому ковру. Да, демократам он деньги давал. Немного, но давал. Революцию на эти деньги не сделаешь. Это было скорее проверкой своих же настроений, желаний. Социал-демократы добивались того, чего отчасти хотелось и ему. Он это хорошо осознал во время своей поездки на Восток, обстоятельно беседуя с людьми, которые давно уже стали связывать свои деловые интересы с политикой. Разговоры эти звучали для него тогда необычайно и революционно.